Глава 30. И будет вам. Александр. Припарковав машину, иду в дом, разговаривая по телефону. Что значит, свидетелей нет? Какой еще висяк? Ты охуел там? Я тебе за 5 минут 3 свидетелей найду. Ладно, пиши. Людмила Рудольфовна Карга. Семен Федор Редько. Несовершеннолетние? И что? У нас дело по несовершеннолетним. Естественно, они будут давать показания. Вот ты понимаешь, что ты в звании встал, потому что ты тупой. Я тебе и на капитана натянул, как гондон на кастрюлю. С трудом, блядь. Номер скину. Прямо сейчас вызывай на дачу показаний. Скидываю вызов. Добрый день, Саш. Встречает меня Света. Обедать будешь? Что-то ты припозднился с обедом. Буду. Прохожу на кухню, ставлю рядом с раковиной пакет с кроликом. Цепляюсь носком за что-то. О, присаживаясь, разглядываю трещину. Это кот. Кстати, где мой невротик? Он меня встречает обычно. Ой, да его Наталья забрала. Пакостный такой вот этот кот. А почему его Наталья забрала? Договорились же. Да ей кто-то позвонил. Она быстро собралась и уехала. Даже завтракать не стала. Опешив, зависаю. Я ж другой вопрос задал. Чуйка моя неспокойно ворочается. Светлана наливает борщ в тарелку. А я тут у тебя коньячок обнаружила в шкафчике. Нальем? Угощайся, я не буду. Да ладно, устал ведь. За рулем я. Ну нельзя быть таким трудоголиком. Для себя надо тоже жить. Живу. Съедаю ложку борща. И вдруг ловлю себя на странной мысли, что тяжело есть еду, приготовленную человеком, который тебе неприятен. Мне после выпадов в сторону Лизы с Ромкой и вчерашнего невнятного разговора Света неприятно. И борщ этот хер проглотишь. Я даже не могу оценить, вкусный он или нет. Я сейчас. Выхожу в гостиную с телефоном, набираю Наташу. Гудки. А кто альбом трогал? Перекладываю в шкаф. Лиза его хочет забрать себе, и мы много спорили на эту тему, но в итоге я согласился отдать. «Ой, это я смотрела!» Наташа отвечает только со второго дозвона. «Привет!» «Где мой заложник?» «Он здесь со мной». «Почему?» «Мне показалось, это не очень удобно стеснять твоих гостей котом. Сева все-таки моя ответственность, да и тоскливо мне без него». «Так, что с голосом?» «А что с голосом?» «Что там за умирающий лебедь?» «Я просто плохо себя чувствую». «Конкретнее, что болит?» Затяжная пауза. Набираю воздух в легкие, чтобы нарычать. «Душа?» «Это типа ПМС?» Озадаченно прикидываю я. «Ну, ПМС — причина уважительная. Не виноваты же они, что невменяемы 3 дня в месяц. Такой организм». Жена просто взрывала мне кукуху в эти дни, словно в нее демон страданий вселялся. А так прекрасная женщина была, и я уже заранее затаривался душелечебными средствами. «Шоколад с шампанским вылечит?» «Не знаю», — растеряна. «Надо попробовать, Наталья Антоновна. На самотек такие боли лучше не пускать. Себе дороже. Скидываю вызов. Света, я уехал». «А борщ?» «Не могу, мне срочно. На работе пообедаю». У Наташиного подъезда сталкиваюсь с Адольфовной. Ловлю дверь, не позволяя ей закрыться. «Добрый день». «Здравствуйте, Александр Михайлович». Подозрительно скашивает взгляд на пакет в моей руке. «А вы сюда по какому случаю?» «По личному. А вы еще не уехали?» «А у меня тут еще дел полно», — надменно. «Вот, по краже кошелька вызывают. Есть хорошие специалисты, работают, как видите. Они отпускают бандитов под честное слово». «А, угу. Привет специалисту». «Ну, всех благ». «И вам не хворать». Поднимаюсь на лифте, звоню в квартиру. «Мам, ну ключи же! Ой, Саша?» «Пригласишь?» «Конечно, только у меня здесь...» — отступает назад. «Вот...» оглядываю крошечную студию. Хрипло мявкая невротик, как жирненькая балерина, изящно бежит к моим ногам. Отдаю ей пакет. «Привет, плоскомордый!» — подхватываю на руки. Урчит морда, чешу между ушами. «Обижает тут тебя Люцифер, а? Ничего, скоро домой поедем». «Саш, ты кушать будешь?» «А кто готовил?» «Я, только у меня обычно куриный суп с вермишелью. Ничего?» «Отлично». Отпускаю кота. Обеденного стола нет, только барная стойка и два стула напротив друг друга. Открываю шампанское. В шкафу только один бокал и тот для коньяка. Но не будем привередничать. Она наливает мне суп, я ей бокал шампанского. Чего глаза зареванные? Смущаясь, отмахивается. Губы на мгновение растягиваются в неуверенной улыбке. Вручаю ей бокал. «За душевное здоровье! Пей!» Обедаю. Не заморочено, но всего достаточно. Горячо и вкусно. Наташа сзади, обнимая за плечи, утыкается носом мне в волосы. Громко втягивает воздухом, со стоном выдыхая. «Спасибо, что приехал». Кошак трется об ногу. Замираю, ловя мгновение. «Ё-моё! Кайф какой!» В груди разливается тепло, будто бахнул 100 грамм коньяка. И пьяный такой же. Вот. Душевные боли нужно лечить вовремя. И будет вам дадено.